Кое-что проясняется, но от этого не легче. В каморке было холодно. Эластик совсем замерз, но зубы у него стучали не от озноба, а от потрясения. Шестиклассник раньше только по телевизору видел, как убивают людей. Но то ведь понарошке, не по-настоящему. А тут совсем рядом лежат два мертвеца. Два человека, которые еще 5 минут назад были живы. Но трястись и ужасаться сейчас было некогда. В любой момент с самим Ластиком могло произойти то же самое. Он приподнялся и увидел в темноте маленькую яркую точку, светившуюся посреди противоположной стены. «Дырка? Хватит дрожать», — приказал себе Ластик. «Надо что-то делать, пока не вернулся убийца». Первым делом проверил райское яблоко. Слава богу, на месте. Потом залез на лавку и подсмотрел в дырку. Комната. Большая. Стены обиты тканью с узорами. Большой стол. Около него резное кресло и несколько массивных табуретов. Подсвечники. Людей не видно. Ладно. Теперь самое время получить ответы хотя бы на самые насущные вопросы. Он сел на скамью, вытащил из-за пазухи унибук, раскрыл на 78-й странице и шепнул. Календарь. На дисплее высветилось странное. 7113 год. Неделя Жон-Мироносец. А? Что за год такой? Неужели это далекое будущее? Не похоже. Правда, в одном фантастическом романе Ластик читал, как на Земле произошла катастрофа, от которой цивилизация погибла, а немногие уцелевшие позабыли все научно-технические достижения, и человечество начало развиваться заново. Сначала первобытное общество, потом рабовладельческое, за ним феодальное и так по полной программе. «Не понял», — сказал Ластик Унибуку. «Как это 7113-й? И при чем тут жены?» Экран мигнул, дал подробную справку. В Старой Руси летоисчисление велось не от Рождества Христова, а от сотворения мира, которое, согласно расчетам средневековых богословов, произошло за 5508 лет до рождения Христа. Эта система летоисчисления использовалась в Византийской империи, начиная с VI века, и позднее утвердилась на восточнославянских землях. С 1 января 1700 года по указу Петра I Россия перешла на хронологию по европейскому образцу. До 17-18 веков в Европе не существовало единой договоренности о том, с какого числа начинается отсчет Нового года. Например, в России в IX-XV веках год начинался 1 марта, а в 1492-1699 годах – 1 сентября. День обычно определяли по церковному календарю. Неделя Жон-Мироносец, Мироносецкая неделя, третья неделя после Пасхи, в продолжении которой чествуются женщины, приносившие благоуханное мира к гробу Иисуса Христа. Про Новый год и про жен ясно. Но какой год сейчас по-нормальному и число? Ну, если не по-церковному? Нетерпеливо спросил Ластик. Точное время 4 часа 59 минут 11 секунд 13 апреля, по западному календарю 23 апреля 1605 года. 400 лет назад. Вот куда, оказывается, закинула хронодыра шестиклассника Фандорина. Он попытался вспомнить, что там такое происходило в начале 17 века. Этот период они в школе еще не проходили. Во Франции 3 мушкетера, а у нас-то что? В 4 классе читали рассказы по истории Отечества. Кажется, кто-то с кем-то воевал. Наши с поляками, точно. Минин и Пожарский, Иван Сусанин. Или это позже было? Ах, попасть бы сюда семиклассником, все бы про 17 век знал. Хотел Ластик задать Унибуку следующий вопрос. Но в это время из-за дверцы донеслись голоса. Один был уже знакомый, мурлыкающий. Второй — неторопливый и какой-то мокрый, будто человек собирается отхаркнуться, да никак не соберется. Слышалось каждое слово, только вот смысл был мало понятен. «Пожалуйста, князь-батюшка, сам узришь». «Годи, Андрейка, годи». Вот оно как. Убийца называет собеседника князем-батюшкой, а тот его попросту Андрейкой. Выходит, этот мокроголосый и есть главный? «И чё ж, годящий отрок-то?» — сказал князь. «С собой личен, не смердяч?» «Это про меня», — сообразил Ластик, и спохватился. «Ведь можно включить режим перевода». Шепнул в унибук перевод. И почти сразу по дисплею поползли строчки. «Говоришь, мальчик подходящий? Хорош собою, не протух?» «По-моему, то, что нужно. Да ты, Василий Иванович, сам посмотри». «Василий Иванович. Значит, хозяин дома тот самый, на букву «Ш». «Не подгоняй».